Никитин. Облава лавиной катилась по развалинам. Никитин бежал в темноте, падал, разбил колено, но все же бежал, ругаясь про себя. Сорвавшийся кирпич больно долбанул его по спине. Он бежал на выстрелы и лай собак. Внезапно вспыхнул прожектор, высветив мертвенно-синим светом причудливое нагромождение камней и переплетение арматуры. В столбах света крутилась красная кирпичная пыль, и Никитин увидел скорчившегося у полуразбитой стены человека. Пуля начисто снесла ему половину черепа. Рядом с ним остановился офицер милиции в форме, и Никитин узнал капитана Токмакова. «Готов!» — крикнул он Никитину и махнул рукой вперед. «Там!» И словно в подтверждение его слов, впереди ахнула граната, и вслед за ней раздался грохот обвала. Видимо, рухнула стена, и красная пыль на время совсем заслонила свет прожектора. Они бежали в сторону голосов и взрыва, в сторону хриплого собачьего лая. И вдруг совсем рядом раздались глухое рычание, короткий крик и выстрел. Они кинулись туда и в свете фонарей увидели распластанного на земле человека и истекающую кровью собаку, огромную овчарку, намертво вцепившуюся ему в горло. Они бросились к лежащему, пытаясь оттянуть умирающего пса. «Как волк барана!» — вздохнул Токмаков. «И этот готов!» Он осветил перекошенное ужасом лицо убитого, и Никитин сразу же узнал того самого человека из пивной, разглядывавшего его. Он посветил фонарем и увидел бессильно откинутую руку и татуировку, синий крест и вокруг него красные буквы. Никитин присел и прочел имя. «Валек». «Так вот кто это! Как же он не вспомнил раньше!» «Валька Сычев по кличке Крест, тульский налетчик, которого он, Никитин, брал еще в 40-м. Значит, узнал его, сволочь, урка ушлая. А он-то распустил слюни, вспоминал кто да где». Никитин выругался. «Ты чего?» — спросил Токмаков. «Вот кто меня узнал. Крест. А откуда ты его знаешь?» «В Туле брал, на хате, после того, как они ювелирный заглушили. У нас он как валек проходит». Токмаков начал обшаривать карманы убитого. «Дезертир, бывший полицай. Вот досада-то, что его пес погрыз. Он у Крука в доверии многое мог бы рассказать». До утра оперативные группы обшаривали развалины. Пусто. Трое ушли в город. Теперь их надо было искать там.